На другой день Ксанф решил отблагодарить своих учеников угощением за угощение. И говорит Эзопу. «Эзоп, сегодня к обеду придут мои друзья. Так ты ступай и свари нам самого лучшего, самого прекрасного, что есть на свете». «Ладно», — думает Эзоп, — «ужо я научу его не давать глупых приказаний». Пошел он в мясную лавку, купил языков от свежезаколотых свиней, и когда пришел домой, то одни приготовил жареными, другие вареными, третьи холодными с приправой. Вот к назначенному часу сходятся гости. Ксанф говорит: «Эзоп, принеси нам поесть». Эзоп подает каждому вареный язык под соусом. «Ого, учитель», — говорят ученики, — «даже обед у тебя философический. Ничего не упустишь из виду. Только мы устроили за столом, а нам уже подают язык». Выпили они раза два или три. Потом Ксанф говорит: «Эзоп, принеси же нам поесть». Эзоп опять подает каждому жареный язык под перцем и солью. «Божественно, учитель, великолепно», — говорят ученики. «От огня, да еще от перца с солью у языка всегда острее вкус. Едкость соли с природной остротой языка, соединяясь, дают вкус приятный и пряный». Выпили они еще раз. И в третий раз Ксанф говорит: «Эзоп, принеси нам, наконец, поесть». А Эзоп подает каждому холодный язык с кореньями. Ученики между собой говорят: «Ох, Демокрит, у тебя уж у самого язык болит от стольких языков. Неужели тут больше ничего нет? Видно, где старается Эзоп, там добра не жди». От холодных языков всем уже стало тошно. Ксанф говорит: «Эзоп, подай нам похлебки». Подает Эзоп отвар, оставшийся от языков. Гости и смотреть не хотят, и разговаривают: «Ну вот и последний удар на нашу голову. Доконал нас Эзоп своими языками». «Эзоп», — говорит ему Ксанф, — «больше у нас ничего нет?» «Больше у нас ничего нет», — отвечает Эзоп. «Больше ничего, мерзавец?» — говорит Ксанф. «Да разве не сказал я тебе, купи всего самого лучшего, самого прекрасного на свете?» Эзоп отвечает: «Счастье мое, что ты попрекаешь меня в присутствии этих ученых господ. Подумай, ты мне сказал, купи самого лучшего, самого прекрасного на свете. А есть ли что на свете лучше и прекраснее, чем язык? Разве не языком держится вся философия и вся ученость? Без языка ничего нельзя сделать, ни дать, ни взять, ни купить. Порядок в государстве, законы, постановления – все это существует лишь благодаря языку. Всей нашей жизни основа – язык. Нет ничего лучше на свете». Ученики говорят: «Клянемся музами, он отлично рассуждает. Ты не прав, учитель». Разошлись ученики по домам, и всю ночь у них болел живот. Утром стали они жаловаться к Санфу, а тот говорит: «Мои ученые друзья, не я виноват, а негодный мой раб Эзоп. Но уж сегодня зато я угощу вас настоящим обедом. Вот послушайте, как я распоряжусь». И, кликнув Эзопа, он ему говорит: «Так как все, что тебе говорят, ты выворачиваешь наизнанку, то вот тебе мой приказ. Ступай на рынок и купи там самого дряного, самого негодного на свете». Эзоп это выслушал и бровью не повел. Он опять пошел в мясную лавку, опять накупил языков от всех заколотых свиней и опять состряпал из них обед. Тем временем явился Ксанф с учениками. Устроились они за столом, выпили по первой чаше, и Ксанф сказал: «Эзоп, принеси нам поесть». Эзоп подает каждому соленый язык в уксусе. «Как?» — говорят гости. «Опять языки?» Ксанф побледнел, а ученики толкуют: «Не иначе он этим уксусом нас хочет исцелить после вчерашнего поноса». Выпили они еще раза два. Ксанф опять говорит: «Принеси же нам поесть». Эзоп подносит каждому жареный язык. «Что это значит?» — говорят ученики. «Этот вчерашний болван хочет нас своими языками вконец уморить». Ксанф говорит: «Ты опять за старое, злодей? Да как ты смел это покупать? Разве я не сказал тебе, ступай на рынок и купи самого дряного, самого негодного на свете?» Эзоп отвечает: «Что же на свете хуже языка? Язык нам несет раздоры, заговоры, обманы, побоища, зависти, распри, войну. Разве может быть что-то еще хуже, еще презреннее, чем язык? Тут один из учеников за столом говорит Ксанфу. «Учитель, если ты этого малого будешь слушать, он тебя скоро с ума сведет. Каково лицо, такова душа. Злобный, ничем не довольный. Гроша я за него не дал бы». «Помалкивай, школяр», — отвечает Эзоп. «По мне, так ты куда более злобен. Ксанфу ты чужой, а все-таки разжигаешь в нем гнев дурными словами и подстрекаешь хозяина на раба. Несерьезный ты человек, а пролаза и любознайка, коли суешь нос не в свое дело». А Ксанф, который все искал, за что бы выпороть Эзопа, услышал это и сказал. «Ты, Эзоп, моего друга назвал пролазой и любознайкой? Ну, коли уж доля моя такая, с собственным рабом ученые споры вести, то объясни мне, почему же он любознайка, а другие нет?» «Конечно, любознайка», — отвечает Эзоп. «Много есть охотников есть и пить за чужой счет. Да не все суют нос в чужие дела. Иным и своих хлопот достаточно». «Так, по-твоему, — говорит Ксанф, — бывают на свете люди нелюбопытные? Ну так вот тебе мой приказ, в отмену прежнего. О бедном сварит кто-нибудь другой. А ты ступай, найди мне человека нелюбопытного и пригласи на этот обед. Тут мы и посмотрим, как это он не будет соваться в чужие дела. Сунется раз — смолчу, сунется два — прощу, а сунется три — быть тебе битому и по делам». Эзоп все это выслушал и на следующий день пошел на рынок искать человека нелюбопытного. Пришел на площадь и видит. Двое дерутся, вокруг толпа народу, и только один человек сидит себе в сторонке и читает книжку. Эзоп думает, вот этого я и позову. На любознайку он не похож, и бить меня будет не за что. Подходит и говорит. «Почтеннейший, философ Ксанф наслышался о твоем добром нраве и зовет тебя к обеду». «Приду», — отвечает тот, — «и буду ждать у ворот». Эзоп пошел домой, сварил обед. Ксанф его спрашивает. «Эзоп, а где же тот гость, который нелюбопытный?» «Ждет у ворот», — отвечает Эзоп. Пришло время обеда. Гостя впустили, и он устроился за столом вместе со всеми. И вот Ксанф приказал подать сладкого вина ему первому. А тот отказывается. «Что ты, хозяин, сперва выпей ты, потом твоя жена, а потом уж и мы, гости». «Раз», — подмигивает Ксанф Эзопу. «Вот, мол, и сунулся твой гость, не в свое дело». Потом подают рыбную похлебку. А Ксанф ищет, к чему бы придраться, и говорит. «Сколько я давал повару кореньев, а теперь, видно, он надо мной издеваться решил. Ни трав, ни масла, и похлебка прокислая. Выпороть повара». «Что ты, хозяин?» — говорит гость. «Все как следует, отличная похлебка». Оксанф опять подмигивает Эзопу. «Два». Потом подают кунжутный пирог. Ксанф его отведал и говорит. «Позвать сюда пирожника. Почему в пироге нет ни меда, ни изюма?» «Что ты, хозяин?» — опять говорит гость. «Отменный пирог, да и весь обед на славу. Не за что пороть твоих рабов». Тут Ксанф опять подмигивает Эзопу. «Три». «Твоя правда», — говорит Эзоп. Вот встали все из-за стола, а Эзопа разложили и высекли. «Вот тебе», — говорит Ксанф, — «теперь изволь мне отыскать человека нелюбопытного, а не то посажу в колодки и запарю насмерть». На другой день пошел Эзоп за город, искать нелюбопытного. И видит человека. По виду мужик, а ведет себя чинно, погоняет себе ослика с вязанкой дров, сторонится толпы и беседует со своим осликом. Вот, думает Эзоп, делает человек свое дело и в чужие дела не лезет. И пошел следом. А мужик трусит себе на ослике и приговаривает. «Едем, брат, едем, а вот приедем, и продам я наши дрова за 12 асов. Пару монет тебе на овес, пару монет мне на пропитание, а восемь отложим про черный день. Вдруг захвораем, или вдруг непогода нас из дому не выпустит. А не то сегодня, как наешься ячменя, а завтра, как накатит беда, и не будет тебе ни ячменя, ни овса. Послушал Эзоп такие речи и думает. Клянусь музами, вот человек, не похожий на любознайку. Подойду-ка я к нему. Подошел и говорит. Здорово, папаша. Мужик тоже здоровается. А Эзоп спрашивает. Почем дровишки? 12 асов, говорит мужик. Верно, думает Эзоп. Сколько про себя говорил, столько и вслух просит. И спрашивает. Папаша, а Ксанфа-философа ты знаешь? Не знаю, сынок, говорит мужик. Как, неужели не знаешь? Спрашивает Эзоп. Да, я человек нелюбопытный, говорит мужик. Слышать слышал, это правда. Награди тебя Бог за это, говорит Эзоп, а я его раб. А мне что за дело? Мужик ему в ответ. Что ли я тебя спрашивал, раб ты или не раб? Ну, думает Эзоп, вот кто и впрямь нелюбопытный. И говорит. Покупаю твои дрова, папаша. Гони своего осла к философу Ксанфу. А откуда я знаю, где он живет? Говорит мужик. Ступай за мной и узнаешь. Привел он мужика к дому Ксанфа, забрал у него дрова, расплатился и говорит. Папаша, мой хозяин просит тебя откушать вместе с ним, а осла оставь во дворе, о нем тут позаботятся. Мужик даже не полюбопытствовал, за что ему такая честь. А так и пошел к столу, как был, с башмаками в глине. Да, думает Эзоп, вот это нелюбознайка. Видит Ксанф, что на этого мужика у Эзопа немалые надежды. И говорит жене. Хочешь, голубушка, проучить Эзопа? Мечтаю, говорит жена. Ксанф ей говорит. Тогда сделай так, как я тебе скажу. Ты встанешь и подашь этому гостю лохань, словно сама хочешь вымыть ему ноги. Он, по твоему виду, конечно, угадает хозяйку и откажется. Что, мол, хозяюшка, раба у вас не найдется вымыть мне ноги? Вот он и сунется не в свое дело, а Эзопа за это выпарют. Жена Ксанфа до того терпеть не могла Эзопа, что слова не сказала. Повязала полотенце вокруг пояса, другое на плечи и подходит к гостю с лоханью. Тот видит, что сама хозяйка, но думает. «Ксанф человек ученый». Кабы должен был раб мне вымыть ноги, он бы так и распорядился. А коли он решил, что жена оказала мне честь вымыть ноги, то зачем мне быть невежей и соваться не в свое дело? Дам ей ноги, пусть моет. И с вымытыми ногами он улегся за стол. «Хитер», — думает Ксанф, — «клянусь музами». И приказывает подать гостю первому сладкого вина. Гость думает. Вообще-то первым пьет хозяин, но Ксанф человек ученый. Видно, он решил оказать мне честь, поднести первому. Нечего мне соваться не в свое дело. Взял и выпил. Ксанф приказал подавать обед. Подали рыбную похлебку. Ксанф угощает мужика. Ешь. И мужик глотает себе похлебку, как харибда. А Ксанф отведал немного и хочет вызвать мужика на любопытство. «Эй!» — кричит он рабу. «Позвать сюда повара!» Пришел повар. Ксанф к нему. «Отвечай, мошенник, все приправы ты у меня получил. Что же нет в похлебке ни рыбного соуса, ни масла, ни перца? Раздеть его и выпороть!» Мужик думает. «Отлично сготовлено, и всего положено в меру. Но коли Ксанф обозлился на своего повара и хочет отлупить его, зачем мне соваться не в свое дело?» Выпороли бедного повара. А Ксанф думает. Не иначе этот гость глухой или немой, или вовсе бессловесный. Вот приносят на закуску пирог. Мужик таких пирогов и на картинках не видывал. Отламывает себе кусочки с кирпич величиной и жрет за обе щеки. Ксанф отведал и опять кричит. «Пирожника сюда!» Пирожник явился. Ксанф к нему. «Мерзавец!» — кричит. «Отчего у тебя в пироге ни меда, ни перца, ни патоки, и все тесто прокисло?» «Хозяин», — говорит пирожник, — «коли пирог сырой вышел, моя вина, а коли меда мало и тесто прокисло, не моя, а хозяйкина. Делал я пирог и попросил у нее меда, а она, приду из бани, тогда дам». В бане она замешкалась, а пирог без меда тем временем прокис. «Ну», — кричит Ксанф, — «коли это моя жена виновата, я ее сейчас живьем сожгу». А жене потихоньку говорит. «Ну, голубушка, играй свою роль». и приказывает Эзопу: «Тащи сюда хворосту и сложи костер прямо посреди комнаты». Эзоп приволок хворосту, сложил костер. Ксанф хватает жену, тащит на середину комнаты, а сам все следит за мужиком. Не возмутится ли он, не вскочит ли, не вмешается ли? А мужик внимания не обращает, сидит себе за столом, доедает, допивает. Наконец догадывается, что это Ксанф испытать его хочет, и говорит: «Хозяин, коли ты решил ее сжечь, обожди немного, я сбегаю домой и приведу мою жену тоже. Сожжем их вместе». Изумился Ксанф такому равнодушию и такому нелюбопытству, и говорит: «Ну, Эзоп, твоя взяла. Хватит, полно тебе издеваться надо мной. Брось свои фокусы и служи мне по-хорошему». «Ладно, хозяин, — говорит Эзоп, — больше тебе на меня жаловаться не придется. Увидишь, как я умею служить».